Глава 4. Привычка безлично. Я уверена, что в попытках расстаться со своей привычкой вы проштудировали столько книг по популярной психологии и статей из разряда «Помоги себе сам», что при желании уже сами могли бы написать книгу. О том, что такое привычки и зависимости, и о том, как с ними покончить, есть много информации. По некоторым данным, пристрастием к наркотикам и алкоголю страдают 23,5 миллиона американцев. И это если говорить только об американцах и только о наркотиках и алкоголе. А ведь есть еще миллионы людей за пределами Соединенных Штатов и великое множество других зависимостей. Очевидно, имеющиеся данные не всегда надежны и достоверны и не очень-то поддаются обобщению. Вы можете без труда найти немало сведений о том, как формируется ваша привычка, как она поддерживается и как от нее избавиться. Об истоках и последствиях вашей зависимости говорится в бесчисленном множестве книг, статей и блогов. Ученые наперебой рассказывают, какие у кого бывают привычки и почему те или иные из них характерны для людей определенного склада. Почти все современные представления о зависимостях объединяет то, что их носители считаются очень значимым фактором. Быть может, вам рассказывали, что ваша привычка — результат того, что вам в жизни чего-то не хватает. Лично я такое слышала не раз. Или вам говорили, что вы как-то не так смотрите на мир, управляете своими эмоциями, взаимодействуете с другими людьми. А может быть, вас уверяли, что привычка никак не уходит, потому что вам не хватает дисциплины, силы воли, внутренней или внешней мотивации? В процессе ваших попыток избавиться от зависимости вы, вероятно, узнали, что нужно заменить старую привычку новой. Медитировать, положиться на высшие силы, примириться с прошлым, простить кого-то, кого вы еще не простили, обзавестись новыми, более созвучными вам хобби, больше себя любить. Ради более глубокого понимания привычки вас простодушно и ошибочно возвращают к вашему прошлому, характеру или эмоциональному состоянию. Но что, если ваша привычка никак не связана с биографией, психологическим складом или жизненными обстоятельствами? Что, если все совсем не так? Привычка не имеет отношения к тому, чего вам не хватает, и более того, побуждения несут в себе информацию, которая способна вам помочь. Дело не в вас. Моя клиентка Кристина страдала, по ее собственным словам, безумной и неконтролируемой привычкой к шопингу. Она не получала от шопинга удовольствия, как многие люди, и совсем не любила ходить по магазинам, хотя постоянно что-нибудь покупала. Просто ее к этому непреодолимо тянуло. Кристина выросла в довольно бедной семье, где не было излишеств. Зачем-то, кроме товаров первой необходимости, домашние ходили редко. А подарки, что-то необязательное, но приятное, Кристина получала только дважды в год — на день рождения и Рождество. В материальном плане, сколько девушка себя помнила, ей всегда чего-нибудь не хватало. Окончив колледж и устроившись на работу, она наконец-то смогла самостоятельно приобретать вещи. Первые походы в магазин были опьяняющими. Кристина купила кое-какую мебель для новой квартиры и несколько нарядов для работы, оплатив все это только что полученной кредитной картой. И это было блаженство, какого она еще не испытывала. Но настал момент, когда девушка поняла, шопинг не приносит ей радости. Теперь Кристина шла в магазин, чтобы избежать дискомфорта. Ее стало туда тянуть. Она испытывала всепоглощающую потребность что-нибудь приобрести и покупала, чтобы избавиться от побуждения, а не ради того, чтобы доставить себе удовольствие. Привычка стала подчинять себе Кристину и создавать проблемы. Вещей уже было столько, что они не вмещались в квартиру. Задолженность по кредитной карте выросла настолько, что девушке перестало хватать денег на минимальный ежемесячный платеж. Она попробовала перестать ходить в магазины, но оказалось, что это не так-то просто. После каждого шопинга ее охватывали сожаление и стыд, но это не помогало справиться с побуждениями. У Кристины было чувство, будто ею командует что-то ей неподконтрольное. Казалось, унять тягу можно единственным способом — пойти и купить еще что-нибудь. Девушка поняла, что самой ей не справиться, и обратилась к психотерапевту. Тот спросил, что она ощущает во время шопинга. Кристина ответила, что вначале испытывала головокружительный восторг, какой бывает на американских горках. Но потом главным стало чувство облегчения. Когда она подчинялась побуждению и что-нибудь покупала, к ней приходило спокойствие. А именно его она так искала. И это чувство преобладало над всеми другими. Психотерапевт в ответ предложил Кристине найти другие способы успокаиваться. Совет может показаться логичным, но девушку он привел в замешательство. Она была не согласна, что ей в жизни изначально не хватало покоя. Ей казалось, что покоя ее лишило пристрастие к шопингу. И, если уж на то пошло, Кристина не ощущала особой нехватки ни в чем, пока у нее не появилась эта привычка. Главным в ее зависимости были не вещи, а непреодолимая тяга их покупать. На сеансах у психотерапевта девушка много рассказывала о своем прошлом, что отвлекало внимание от проблемы, с которой она пришла. Это не значит, что прошлое Кристины не имело отношения к ее привычке, особенно в начале. Восторг, который она испытала во взрослом возрасте, начав покупать себе вещи, был связан с ощущениями из весьма скромного детства, что вполне естественно. Однако стоило привычке закрепиться, как прошлое утратило значение. Чтобы избавиться от зависимости, Кристине не нужно было разбираться с прошлым. Теперь, когда привычка уже сформировалась, ей важнее было по-новому увидеть свою тягу к шопингу. Если бы она осознала, что по природе своей здорова и взглянула на свои побуждения другими глазами, то научилась бы обуздывать порывы, чем положила бы привычке конец. Когда Кристина спросила у психотерапевта, как ей поступать с одолевающими ее мощными побуждениями, специалист посоветовал делать что угодно, лишь бы им не подчиняться. Он знал, если устоять, то привычка со временем сойдет на нет. Однако он понятия не имел, насколько психически и физически мучительными были побуждения Кристины. И дело было не в том, что ей не хватало дисциплины или силы воли. Когда возникало побуждение, шопинг казался девушке вопросом выживания, и она подчинялась, так как не видела другого выхода. Если бы можно было противостоять и просто не поддаться, Кристина не попала бы в такой переплет. Но чтобы не поддаться, она должна была увидеть свои побуждения по-новому, а без этого приходилось мучительно раз за разом проживать одно и то же. После курса психотерапии девушка чувствовала себя слабой, приземленной и не питала никаких надежд. Прежде ей казалось, что она живет неплохо, что ее единственная проблема — ее привычка. Но после психотерапии она уже не была в этом уверена. Беседы приняли такой оборот, что Кристина пришла к мысли, будто ей не хватает твердости характера, и она недовольна своей жизнью. Она не могла справляться с побуждениями, поэтому теперь почувствовала себя неудачницей, что абсолютно неправильно. Однако ее психотерапевт не был в этом виноват. В то время в терапии доминировал такой подход, и он не помогал, как хотелось бы. Существует другой невероятно действенный метод. Согласно ему, привычки не связаны ни с характером, ни с обстоятельствами. Привычки — это мысли, которые кажутся неотвязными, часто причиняют дискомфорт, но при этом безличны. В каждом из нас нескончаемый поток мыслей. Он течет постоянно и непрерывно, изо дня в день. Эти мысли не вы, а просто жизнь, струящаяся сквозь вас. Вы — это пространство, в котором развертывается жизнь. Все мысли, возникающие у вас, приходят и уходят. Они все время движутся. Такова их природа. Вы простодушно и неосознанно приводите в движение свою привычку мыслями о своих мыслях и представлениями о своих побуждениях. Когда вы ошибочно считаете побуждения опасными, личностными, невыносимыми и в той или иной мере постоянными, то, естественно, им подчиняетесь. Вам кажется, что лучшее средство избавиться от побуждения — это сдаться. Но когда вы начинаете понимать, что побуждение — это всего лишь мимолетные мысли, а не то, с чем нужно бороться, и отнюдь не свидетельство ваших недостатков, то отмахиваться от них становится гораздо проще. Если вы приходите к осознанию, что по природе своей здоровы, благополучны и свободны от привычек, то вам становится легче удерживать в себе это понимание и не цепляться за каждую мысль, текущую сквозь вас. Ощущение, сопутствующее побуждению, это ценный сигнал предупреждения. Он велит притормозить и прислушаться к тому, как вы используете силу своих мыслей. Поскольку мы всегда ощущаем наши мысли, а побуждение — это лишь мысли определенного типа, напряжение, которое мы испытываем, просто отражение активной работы сознания. Сознание очистится от мыслей естественным образом, самостоятельно. Напоминание привычки о себе — это приглашение оглядеться, подождать и позволить сознанию успокоиться. Не зря говорят, что человек — единственное млекопитающее, которое, заблудившись, ускоряется. Все другие существа останавливаются и стараются сориентироваться, выжидают. А мы, люди, бросаемся дальше, вперед, продираемся сквозь чащобу, развиваем лихорадочную суматошную деятельность. Мы думаем и делаем больше, когда полезнее было бы думать и делать меньше. Это направило бы нас на верный путь куда лучше, чем мысли. Ваша привычка — результат простодушного недопонимания. Вот и все. Она не связана и никогда не была связана с вашим характером. Она ценный знак, указывающий, что вы в страхе продолжаете действовать, поскольку неверно интерпретируете ее, просто по незнанию. Скоро вы начнете очень быстро обретать понимание. Все не так безнадежно, как вам, возможно, кажется.